Глава 61. Новый маршрут. Рван добрался до площади Насьон за 5 минут и еще быстрее проехал по авеню Тайбур. Впервые в нем зашевелился червячок тревоги. Он постоянно представлял себе Гаэль, сидящую вместе с другими на кастинге, словно на ярмарке скота для продюсера-извращенца. Его сознание временами смещалось, как телевизор, переключающийся на другую программу. Он вспомнил маленькую девочку, которая приходила в его комнату со своими куклами, пока он штудировал учебники по праву, постоянно мешая и в то же время умиляя своими гримасками и макияжем. Она таскала у матери крем Нивея. Потом он видел, как она росла, худела, корпела над домашними заданиями. Она желала быть лучше, чем мальчишки. Еще позже, в больнице, безжизненную, едва дышащую, скелетик в 30 кило весом, ребра которого, казалось, прорвут кожу при любом вздохе. Но чаще всего он вспоминал Гаэль, жмущуюся к нему под кухонным столом, пока отец бил мать еще и еще. По указанному адресу находилось несколько подновленных цехов, располагавшихся вокруг мощенного двора. Зайдя внутрь, Эрван увидел лофты с большими занавешенными оконными проемами, откуда змеились толстые, как удавы, кабели под надзором рядовых разношерстной армии, охранников и молодых парней в поясах с высокочастотными рациями, степлерами, отвертками. Он спросил о Кике. Ему отвечали жестами, кивками. Работа кипела. Продолжил путь и оказался во втором дворе, окруженном другими ангарами. На этот раз двор кишел молодняком с наушником в ухе и парнями в шлемофонах. Все казалось принадлежащим другому миру. Тому, где обитали миллионы телезрителей, получающих свою кормежку картинками и текстами, потрясающими по уродству и глупости. Снова вопросы. Кевин курил на пороге студии. Худой до истощенности, в засаленной майке, он пронзительно хохотал, стоя в окружении двух фиф, сверкающих мишурой, как треска в фольге. Эрван подошел со злобным видом и удостоверением на изготовку. Куколки мгновенно исчезли. «Гаэль Марван, знаешь такую?» «Нет». «По морде. Подумай хорошенько. Она была на кастинге проигравшей и выигрывает». «Да их тут столько», — бросил парень, потирая щеку. «Опять по морде?» «Молодая женщина. Очень хорошенькая. Очень блондинка». У Кевина вырвался смешок. Он жил в мире очень хорошеньких, очень блондинок. Эрван взял его за грудки и впечатал в стену. Другой рукой достал свой мобильник и нашел фото Гаэль без макияжа в матроске на острове Бриа. Ей едва можно было дать 16 лет. «Это... моя сестра, мразь!» — проскрежетал он, сунув фото под нос парню. «Ты с ней говорил или нет?» Тот высвободился из его хватки и выпятил тощую грудь. «Ты чего надумал? Старший братец-полицейский решил тут крутого из себя корчить? Откуда ты выполз? Из сериала «Жизнь прекрасна»? Ты...» Закончить фразу он не успел. Ирван влепил ему хук в живот, от которого тот рухнул на колени. Потом схватил его за шею и приложил затылком о стену. «Будешь говорить, чертов прыщ, иначе слово даю, я тобой займусь. Сначала начищу морду, потом отвезу в каталажку, где ты проведешь незабываемую ночь». Кевин дрожал крупной дрожью. Проходившие мимо молоденькие актрисы бегом кинулись прочь. «Я вспомнил, да». В виде поощрения Ирван снова постучал его затылком о стену. Плохо закрепленная картонка с надписью «Кастинг» упала на землю. «Что ты вспомнил?» «Мы выкурили по сигаретке, поболтали». «О чем?» «Ей нужны были связи, она...» «Ты дал ей контакты?» «Всего один». Машинальный Ирван еще сильнее сжал пальцы на шее урода, у того на глазах выступили слезы. Он выпустил его и сплюнул на землю от ярости. «Паёль!» — прошептал Кевин. «Мишель Паёль». «Кто он?» «Пресс-атташе. Мужик в тусе. Знает кучу народа». Удар ногой в живот. «Сутенер?» Кевин согнулся пополам, его вывернуло. Рван подождал, пока он не переведет дух. Такая жестокость была ему привычна. Не так уж далеко ушел он от Дегрека и его солдатиков. «Мы никогда не пользуемся такими словами, но...» «Он рулит эскортами?» «Он связующее звено между девушками и парнями при бабках. Часто это иностранцы, дипломаты, финансисты». «Его адрес?» «Я не могу этого сделать. Я спалюсь, меня...» Эрван схватил его за волосы и заставил выпрямиться. «Лучше спалиться, чем сыграть в ящик». «Почему? Почему вы так говорите?» Эрван расстегнул кобуру и сунул ему пистолет под нос. «Потому что если я тебя пристрелю, то мне же и поручат расследование. Я из Угро. Капише? Понятно?» «С Гаэль ты промахнулся. Домашний адрес того типа твою мать. И я исчезну». «Авеню Эйло, 18». «Сколько тебя отстегнут за то, что ты послал ему Гаэль?» «Я получу, если она... Ну, если что-нибудь получится...» Взяв Кике за волосы, Эрван развернул его и изо всех сил приложил мордой о стену. Нос у того с хрустом расплющился. Хоть что-то уже получилось. Идя к машине, он столкнулся с двумя охранниками, в панике бегущими ему навстречу. Он помахал своим удостоверением с триколором и через секунду забыл о них.